Глава 24. Вниз и вверх. На последних метрах продвижение сильно замедлилось. Во-первых, потому что рядом начиналась неповрежденная зона, куда волна не дошла. А во-вторых, Кракен быстро излечивался. В результате обстановка заметно ухудшилась, поскольку на такой глубине Алекса окружала сильно враждебная среда, и контакта с ней невозможно было избежать. В интерфейс он смотреть откровенно опасался, чтобы не расстраиваться, но все же заглянул. Вместо таблички с цифрами перед глазами запрыгали размытые символы. Впрочем, это было ожидаемо. Интерфейс перестраивался вместе с хозяином. «У нас учет! Зайдите завтра!» — всплыла в голове фраза из старого фильма. Сосредоточившись, ему удалось разобрать. «Среда. Смертельная. Хаос». Остальную информацию интерфейс выдавать отказался. Но как раз это сейчас Алекса не особо волновало. Для оценки резервов ему хватало простых ощущений, и они подсказывали, что с резервами все в порядке. Проблема была в смертельной среде. С подобными условиями он сталкивался в битве против Звездного Василиска, который являлся одним из лучших специалистов по манипулированию собственной плотью. Помнится, тогда Алекс не решился лезть внутрь, а просто проверил монстра на расстоянии и оказался прав, поскольку не выдержал бы такой агрессивной обстановки. Среда потому и называлась смертельной, что легко могла его уничтожить. Однако вот он, внутри Кракена. К счастью, не в виде пищи. Но в любом случае, теперь ему никак нельзя было заканчивать трансформацию, пока он не разберется с чудовищем. Иначе, едва защита спадет, Алекс умрет. И это ему еще сильно повезло, что Кракен по своим возможностям не сильно превосходит Звездного Василиска. Хоть какое-то утешение. Чудовище, разумеется, пыталось справиться с нахальным насекомым. Давило силой, пробовало достать щупальцем. Должно быть, со стороны это выглядело даже забавно. Огромный монстр разрывает собственный глаз, однако Алекс двигался по тончайшему проходу, пробитому скользящим ударом, поэтому выковырить его оттуда было крайне сложно. Для этого Кракен должен был разорвать себя. И, судя по сотрясениям окружающей плоти, именно этим он сейчас и занимался. Очевидно, ситуация взбесила монстра. Алекс по этому поводу не переживал. Чем больше увечий враг себе нанесет, тем медленнее будет излечиваться. Так что все хорошо. Точнее, будет хорошо, если его план осуществится. А для этого нужно было добраться до цели. Пока он держался. Что же касается давления силой, стандартной тактики борьбы и монстров, и адептов, оно не сильно досаждало, поскольку зависело от резонанса с источником, то есть в первую очередь от ранга и врат, а во вторую — от уровня. А с рангом и вратами у Алекса все было отлично. Монстр обходил его только по уровню, но этого было недостаточно. Возможно, другого адепта Кракен бы уже уничтожил, но против свидетеля ничего сделать не мог. Даже жаль, что передавить чудовище не получалось по причине его исполинских размеров. Во время продвижения Алекс не забывал изучать врага, постоянно анализировал его энергетику и физические возможности. Странно, но на таком расстоянии не удавалось выделить структуру, которую обозвал внутренним глазом. Видимо, как и лес, она лучше была видна со стороны, а вблизи расплывалась. Не помогали даже навыки энергетического хирурга. В общем, тут действовал принцип «большое видится на расстоянии». Однако он все больше приходил к мысли, что его первоначальный вывод верен. Главное различие между стадиями заключается в мастерстве управления вибрациями, а не в более высоком резонансе с силой, оперировании еще более тонкими вибрациями или в чем-то еще. Например, Василиски с их истинным телом силы отлично манипулировали вибрациями, но Кракен играл в другой лиге. Он не только мог сосредоточить их в нужном месте, но и, например, сгустить их или разбавить. И очевидно, в этом ему помогала та самая энергетическая структура. Тем временем внутри Кракена стало совсем жарко. Алекс чувствовал головокружение и дезориентацию. Даже трансформация не могла защитить его от жуткого излучения. Причем это не было отравлением. От отравления его по-прежнему спасала огненная энергия. Нет, тяжелое состояние было следствием именно мастерства Кракена в управлении вибрациями. Он отбирал и концентрировал в своем теле самую чистую энергию, которую Алекс из-за низкого уровня едва мог переносить, несмотря на принадлежность к одной силе. Поэтому она его не отравляла, а разъедала. Интересно, что было бы, если бы Кракен был родственником Звездному Василиску? Скорее всего, тогда никакие уловки не помогли бы Алексу. А вот его клеткам, как ни странно, такие условия даже нравились. Такое ощущение, что от чудовищного давления внутри у них сжималась пружина. И когда она распрямится, трансформация продолжится. Вот только для этого одного давления не хватало, требовался еще избыток энергии. В этот момент он добрался до врат чудовища. Наверняка монстр желал бы их переместить, но талантами звездного Василиска Кракен пространства не обладал. Да и поврежденная волной плоть мало этому способствовала. Иногда быть сильным и крепким мешало. Не задумываясь, Алекс ткнул во врата копьем, окруженным вибрациями разрушения. Такого полуматериальный полуэнергетический орган выдержать не мог и взорвался. Плоть чудовища заполнилась вибрациями силы, словно где-то рядом хранились великие артефакты пространства. Одновременно с этим тело Кракена содрогнулось. Наверняка он еще и заорал, проклиная двуногое насекомое. Не обращая внимания на судорогу, Алекс быстро потянул живительную энергию к себе и тут же почувствовал, как клетки с благодарностью принимают подношение. Этого хватило для продолжения трансформации. 16-е врата вживились. Во все стороны отправилась волна. Причем она была и больше предыдущей, и в этот раз ей некуда было выйти. То есть вся мощь волны ударила в чудовище изнутри. На мгновение Кракен потерял защиту. Пользуясь возможностью, Алекс раскинул жало, а миром торопливо просканировала окрестности и тут же доложила. «Вижу три цели». «Я тоже», — отозвался Алекс. «Чувствую врата в 50 метрах по горизонтали и двое других сотни метров глубже». «Иди прямо, так быстрее», — предложила миром. «Нет, там одни врата. Мне их может не хватить. Нужно больше энергии. Я пойду вниз». «Но оттуда сложнее будет выбраться». «Зато и удар волной будет сильнее». «Ты хочешь убить Кракена?» — изумилась миром. «Ах, монстр слишком силен, чтобы вот так просто сдохнуть. Плюс он мне еще понадобится». Алекс не знал, как поступали другие адепты с большим количеством врат. Наверняка такие встречались. А раз они ухитрялись открыть кучу врат, то заранее задумывались и готовились к трансформации. В отличие от него. И наверняка эти чемпионы знали более простые ходы, чем драться с чудовищами на две стадии выше тебя. Можно же было прихватить с собой особые ресурсы, великие артефакты. Самые отмороженные наверняка тащили других адептов в качестве жертв. В общем, что-то можно было придумать. Даже если подобное случалось не в Вантане, то нельзя забывать, что в галактике имелись десятки тысяч других кластеров, и адепты там могли быть более осведомленными о тонкостях трансформации. Но у Алекса под рукой был только Кракен, и именно его он собирался сделать своим счастливым билетом в мир наружу. Не потому, что хотел стать там первым парнем на деревне. Вряд ли снаружи подобное получится. Однако ему нужно было найти школу Ксарат и узнать ее секреты. А для этого требовалась личная сила. Вся, до какой он дотянется. Поэтому кровь из носа он должен был открыть как можно больше врат. Желательно все. Но это было делом недалекого будущего. Сейчас же на очереди стояли 17-е врата. И Алекс чувствовал, что для их вживления ему понадобится значительно больший энергетический удар. Такой, который могут обеспечить пара врат врага. А значит, придется погружаться еще глубже. «Интересно, каких размеров этот парень? И сколько он вообще весит?» — размышлял Алекс по дороге. Копье из остатков монолита исправно выполняло свою работу, не показывая ни малейших признаков износа. Копье и броня вообще вели себя на удивление хорошо. А вот с планом добраться до двух врат внизу начались проблемы. К сожалению, этот план был очевиден и для Кракена. И едва очухавшись, монстр направил все свои усилия на лечение. У него не было огромной свиты, чтобы тянуть из нее энергию и быстро себя восстанавливать. Зато Кракен мог похвастаться телом невероятных размеров. И, судя по скорости лечения, энергия сейчас перетекала из одного места в другое. В какой-то момент давление вокруг Алекса начало стремительно нарастать. А он прополз лишь половину пути. «Надо что-то сделать!» — воскликнула миром. «Если есть идея, предлагай». «Идей нет». «Вот и у меня их нет. Я пуст. Хотя, подожди-ка». С момента прошлого применения жерновов прошло меньше минуты. Однако Алекс почувствовал, что матрица заполнилась. «Что там?» — нетерпеливо спросила миром. «Жернова активировались. — сообщил он. «Как?» «О, наверное, перезарядились сами во время трансформации». Предположение имело смысл. Жернова долго перезаряжались, поскольку как бы отбирали из поступающей через врата энергии вибрации, которые Алекс называл тонкими. Всего на один заряд уходило 30 обычных резервов, а весь процесс занимал 10 минут. В будущем, когда переход на 13 уровень закончится, его тело станет телом силы и будет само трансформировать энергию потока. Вот тогда жернова, теоретически, начнут перезаряжаться быстрее. Но это в будущем. Однако сейчас клетки кипели и фонили тонкими вибрациями. Тело было забито ими буквально под завязку. Неудивительно, что матрица жерновов каким-то образом отобрала оттуда свою долю. Хотя не должна была. Но она уже умела работать с тонкими вибрациями. А зачем самой суетиться, когда можно зачерпнуть снаружи? Так сказать, подключиться к потоку на халяву. Вероятно, неучтенный потребитель чуть притормаживал саму трансформацию, но прямо сейчас это было очень кстати. «Бей по вратам снизу!» — обрадованно закричала Миром. «Они рядом находятся. Возможно, ты уничтожишь их одним ударом». «Ну уж нет, они мне нужны», — решительно возразил Алекс и сосредоточился на одиночной цели над головой. Из-за частичного восстановления монстра он не видел врат. Однако навыков мастера пространства и памяти о пройденном пути хватало с лихвой. Главное, чтобы монстр не сильно шевелился, однако гибкостью враг не отличался. Так что цель не должна была сильно сдвинуться. Матрица активировалась, и где-то там в кракене исчез кусок плоти 3-метрового диаметра. Вместе с вратами. Тело существа снова содрогнулось. «Попал!» — ликующе заорало Миром. «Есть!» «Надеюсь, у этого типа еще достаточно врат, чтобы я закончил трансформацию», — более сдержанным тоном прокомментировал происходящее Алекс. Кракен окончательно превратился в ресурс, который нужно было холить или лелеять. По крайней мере, беречь, ведь второго такого в округе нет. А даже если Вселенная оперативно пришлет нового охранника, не факт, что тот окажется таким же доверчивым и жадным, как этот. Более того, Алекс отлично помнил о скрытом в недрах чудовища оружии. Внутренний глаз. И это внутри он не достает, а снаружи прекрасно аннигилирует любое существо ниже 13 уровня. Да и на 13-м мало не покажется. Кроме того, ему невероятно повезло. Тут наложилась и трансформация, и то, что первые врата Кракена оказались рядом и позволили запустить волну. При этом Алекс понятия не имел, как они распределяются по телу, и почему из 4 обнаруженных врат 2 стояли отдельно, а 2 — на расстоянии вытянутой руки. Скорее всего, это также было везением. Вряд ли монстр сознательно поместил свою самую уязвимую точку так близко к поверхности. У самого Алекса даже вживленные врата распределялись по грудной клетке случайным образом и напоминали мини-порталы, ведущие к источнику. Однако его тело было текучим, и он мог в любой момент переместить их куда захочет. Еще один интересный вопрос. А может ли Кракен вырастить новые врата? Василиски это умели, а значит, и их старший сородич тоже должен. А можно ли тогда крутиться по монстру и собирать урожай? Этот и другие вопросы возникали в голове, пока Алекс скользил вниз. В любом случае, он собирался выжать из Кракена все, что возможно. Подлый удар заметно ослабил монстра и замедлил восстановление, поэтому его двуногий обидчик быстро добрался до заветной цели. «Начинай!» — воскликнула спутница. «Ты слишком нетерпелива, Миром». «Конечно нетерпелива. Мы же сидим внутри огромной твари. А если ты думаешь, что Кракен не найдет способа достать тебя, ты сильно ошибаешься. Этих созданий нельзя недооценивать. Ты просто не знаешь всех их возможностей. Да Нерея даже Василисков не изучила полностью, что уж говорить про Кракена. А между прочим, ты не Нерея!» «Я знаю, что Кракена нельзя недооценивать», — спокойно ответил Алекс. «Но торопиться все равно не буду. Если мы сейчас все бросим и убежим, то погибнем снаружи. А если даже прорвемся, то уменьшим шансы на выживание в будущем. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — нехотя буркнула Миром. «Тогда следи за обстановкой, а я займусь делом». «Как тут следить? Ничего же не видно!» «Я в тебя верю, а ты доверься мне». «Ничего другого мне не остается». «Значит, и переживать не о чем», — хмыкнул Алекс. Двое врат монстра находились прямо перед ним. Однако он не торопился их поглощать. Нельзя было упустить шанс внедрить свои 17-е врата. Тем более четкого понимания, сколько именно нужной энергии для следующего шага, не было. Только смутное ощущение, что ее потребуется больше. Но насколько больше? В общем, Алекс действовал по ощущениям, которые подсказывали, что нужно копить потенциал в клетках, чтобы потом взрыв запустил трансформацию. Вот этим он и занимался. Сидел на месте и вкачивал энергию в клетки своего тела. Будь его воля, он бы провел в такой позиции час или два. Однако через 10 минут давление резко поползло вверх, и снова началось головокружение и дезориентация, от которых не спасал даже разгон. То ли монстр отрастил уничтоженные врата, то ли придумал, как добраться до двуногого врага. Оба варианта нельзя было исключать. Алекс сосредоточился, взорвал двое врат перед собой и подтянул избыток энергии. Предварительной подготовки и избытка от взрыва хватило, чтобы 17-е врата вживились, хотя ощущалось, что он прошел по краю и еще немного, и попытка бы провалилась. Мощная волна после вживления разошлась во все стороны и снова сделала плоть врага проницаемой. Алекс и Миром торопливо ее просканировали. Но, несмотря на большую силу, область сканирования не увеличилась, а даже немного уменьшилась. Монстр научился бороться с двуногим диверсантом и его подлыми приемчиками. Что еще хуже, Алекс не нашел новых врат. Правда, он разглядел, что уничтоженные ранее врата наверху уже отросли. Что характерно, примерно в тех же местах. Враг действительно умел восстанавливаться, как и Василиски. «Вот видишь, я же говорила, что этого гада нельзя недооценивать!» Снова принялась за свое Миром. «Надо убираться! 17 врат — это и так невероятный результат!» Кракен уже знает все мои приемчики и не даст так просто сбежать. Что ты предлагаешь? План не изменился. Мы должны ослабить монстра. Разговаривая, Алекс лез вверх. Сейчас его единственным преимуществом было знание координат 4 врат, двое из которых он только что уничтожил, и еще двое отросших наверху. Параллельно с подъемом он бросал усиленные жало вглубь чудовища, но новых целей не обнаружил. Передвигаться было тяжело, спасала только чуть подросшая трансформация. Казалось, что изменения небольшие, однако каждая новая ступень была выше предыдущей. Собственно, подобная логика работала еще на стадии формирования ядра. Двухлучевой адепт был не в два раза сильнее однолучевого, а минимум в 3. И с каждым лучом разница нарастала нелинейно. То есть между 8-лучевым адептом и 9-лучевым пропасть в силе была еще глубже. В общем, 17 вживленных врат уже позволяли выносить давление Кракена. Пока что позволяли. В качестве цели он выбрал врата, уничтоженные жерновами, которые находились примерно в середине головы чудовища. Вырезав и упаковав их в изолированное хранилище, Алекс немедленно полез к месту напротив центра глаза, где находились самые первые врата, подарившие ему 16-й уровень. Добравшись, он вырезал второй кусок плоти и упаковал в изолированное хранилище. Все. Теперь у него есть 2 заготовки, и если ничего не изменилось, то внизу его ждут еще 2. Этого должно хватить на очередную трансформацию. Что делать дальше, он решит позже, но главное, что монстр не смог ему помешать. «А я думал, что это будет сложнее», — с облегчением заметил Алекс. Но стоило ему это сказать, как пространство вокруг взорвалось. «Это щупальца!» — в панике заорало Миром. «Кракен тебя ждал!» Однако Алекс и сам сообразил, что враг его обманул. Погрузил щупальца в глаз, довел почти до самых врат и терпеливо поджидал двуногого. И даже позволил забрать добычу, чтобы потом расправиться одним ударом. Ощущение угрозы резко скакнуло вверх. Щупальца — это тебе не кусок плоти где-то внутри тела, а кончик меча. Оружие, которым Кракен явно распоряжается безо всяких ограничений. Поэтому все возможности существа 16 уровня, включая прямое вибрационное воздействие, действовали через щупальца в полной мере. Если оно коснется Алекса, он неминуемо погибнет.